Глава 21. Ранним утром. Тан Сань проснулся еще на заре. Ежедневное развитие фиолетового демонического ока уже стало для него обязательным занятием. А в это утро у него было еще несколько важных дел, о которых он должен был поскорее позаботиться. Когда он вышел из своей с Оскаром комнаты, снаружи еще было темно. В течение ночного отдыха внутренняя сила Тан Саня уже восстановилась, и, следуя указаниям Оскара, он скоро достиг открытого участка, где вчера проводил свой экзамен Джао Вуджи и стал собирать скрытое оружие. Это оружие было совсем непросто сделать, и он не мог так легко им разбрасываться. Особенно тот болт натяжного спинного цветочного арбалета и яд порошковой стреляющей тени. Создавать их было то еще морокой, и времени на это уходило немало. К счастью, скрытое оружие, что он вчера израсходовал, практически все валялось здесь. Полагаясь на острое зрение фиолетового демонического ока, он очень быстро, одно за другим, отыскал все оружие и вернул в надлежащее место. За несколько лет, проведенных в Нуодине, Тан Сань уже давно вооружил себя до зубов. И когда вчера он сражался с Джао Вуджи, он впервые полностью воспользовался всей силой в навыке скрытого оружия. И сейчас, собирая оружие, Тан Сань одновременно и размышлял о плюсах и минусах вчерашнего боя. Защитная мощь Джао Вуджи оказалась поистине ошеломительна. К счастью, тот был не так быстр и, кроме того, не использовал всю силу, иначе у Тан Саня, по определению, не было бы и шанса. Имея дело с такой мощью, как с ней справляться? Если впоследствии Тан Сань вновь встретит подобного врага, но какой метод он может положиться, чтобы добыть победу? Всякие мысли безостановочно кружили в голове Тан Саня, ведь он понимал, что развитие его скрытого оружия было еще недостаточно чистым, и это нельзя решить за 1-2 дня. В сотне воплощений скрытого оружия из мистических записей сокровищ небес самое сильное оружие почти все требовало поддержки значительного количества внутренней силы. Если он хотел тягаться с кем-то на уровне Джао Вуджи, то с его текущим уровнем силы у него был лишь один путь – создать мощное скрытое оружие механического типа. Например, три величайших и самых ужасающих из такого типа оружия – цветок лотоса ярости Будды, проливной дождь лепестков груши и павлинье перо. Однако произвести подобное скрытое оружие на самом деле было трудным испытанием. Для каждого из них выбор правильных материалов был до крайности строг. В его нынешнем положении создать их было практически невозможно. И кроме того, хоть Тан Сань и создавал уже каждое из этих трех видов скрытого оружия и имел немалый опыт, но если сейчас он начал бы создавать их сначала, любое потребовало бы по меньшей мере год времени. И это еще при учете, что у него будут все нужные материалы. С разочарованным вздохом Тан Сань беспомощно покачал головой. В его текущем положении создать любое из этого скрытого оружия было одинаково нереально. В настоящее время он мог лишь усердно трудиться над развитием, усердием повышая постепенно силу своего скрытого оружия. В то же время ему также нужно еще улучшить свое снаряжение. При любой возможности набрать прежде всего разные яды. Всего один лишь яд дурманящей змеи ограничивал его возможности. Собрав скрытое оружие, Тан Сань прыгнул на крышу дома. На востоке постепенно стало собираться фиолетовое ци для тренировки. Давление было в то же время и движущей силой. Пройдя через вчерашний бой, он уже слабо ощущал, что его духовная сила прорвалась через 29-й ранг и входит на 30-й. Если бы только он сумел войти на 30-й ранг, то когда через некоторое время духовная сила подойдет к вершине 30-го ранга, он мог бы сразу пойти охотиться на третьего духовного зверя и добавить еще одно духовное кольцо. Тогда его настоящая сила также качественно взлетит вверх. Когда встало солнце, Тан Сань вернулся в общежитие. Оскар все еще обнимал подушку, громко храпя. Ранним утром Тан Сань разбудил его, чтобы спросить о месте вчерашнего экзамена, и он до сих пор спал, пуская слюни. «Вставай, малыш Ао!» Тан Сань пошевелил Оскара. «Ну чего, дай поспать еще минутку!» Еще не проснувшись, пробормотал Оскар. Тан Сань сказал, нахмурившись. «А ну, заканчивай, уже поздно, ты разве не знаешь, что дела начинаются с утра?» Оскар как-то беспомощно открыл глаза и посмотрел на Тан Саня. «Я и вы совсем разные. Вы боевые мастера духов, а у меня дух-инструмент, да еще пищевой системы. Мне не нужна вся эта хлопотная тренировка. Старший брат, будь добр, не мешай, дай поспать чуток». Тан Сань на это беспомощно ответил. «Тогда скажи сперва, куда определили Сяо Ву, хочу узнать, как она сейчас». Оскар рассказал. «Выйдешь из общежития, и где-то 30 метров налево там будет стоять деревянный домик, где расположились Сяо Ву с Нин Рон Рон. И еще должен предупредить, в академии существуют железные правила, ученикам нельзя без повода беспокоить учениц, а наказание за нарушение может быть очень строгим. Наша академия занимает 1/3 площади этой деревни, в оставшейся живут деревенские. Постарайся как можно реже туда выходить». У академии Шрек и правда не было денег. Вся академия арендовала 1/3 этой деревни, только чтобы существовать. Так называемые учебные здания ранее все были деревянными домами жителей деревни. К счастью, Сото был сравнительно близко, так что ходить за покупками тоже было удобно. Тан Сань снова вышел из общежития. Теперь он уже немного проголодался, но в сравнении с необходимостью проведать Сяо Ву, голод, естественно, отходил на второй план. Тан Сань очень скоро добрался до комнаты Сяо Ву и Нин Рон Рон, но как войти? Будь там одна Сяо Ву, все было бы нормально, они и так долго жили в одной комнате вдвоем и к тому же были братом и сестрой, но наличие еще одной девочки несколько усложняло дело. Тан Сань промедлил мгновение и, так и не зайдя, тихо позвал снаружи. «Сяо Ву! Сяо Ву!» Ему не пришлось долго ждать, дверь открылась и изнутри вышла Сяо Ву. Она все еще была во вчерашней одежде. Кроме бледноватого выражения лица, она выглядела так безмятежно, словно у нее уже не осталось никаких нерешенных дел. Увидев ее, Тан Сань сразу облегченно выдохнул. «Сяо Ву, тебе уже лучше?» Сяо Ву жестом показала Тан Саню помолчать. «Рон-Рон еще медитирует, не отвлекай ее, нам лучше поговорить в стороне». По какой-то причине Тан Саню показалось, что сегодня выражение лица Сяо Ву немного отличалось от прежнего. Но в чем именно проявилось это изменение, он и сам не мог бы сказать. Сказать сначала, Сяо Ву очнулась уже в середине ночи. Нин Рон Рон боялась, что она может быть не в порядке, и, не смыкая глаз, присматривала за ней. Она ждала, пока та не проснулась, и после рассказала обо всем, что вчера произошло. Тан Сань погладил Сяо Ву по голове и сказал, «Вчера все было из-за меня, я не смог тебя защитить». Сяо Ву покачала головой и показала свой милый розовый язычок. «С учителем слишком трудно справиться, за что тебя винить? Здесь правда не то, что в Нуадине, похоже, тут все суперсильные». К счастью, хотя бы нет никого уровня Даула Духа. Тан Сань сказал с некоторым любопытством. «А откуда ты знаешь, что в Академии нет Мастера Духа уровня Даула Духа? Учитель Джао лишь заместитель, может, декан на уровне Даула?» Сяо Ву на мгновение была ошеломлена и как-то уклончиво ответила. «Я просто предположила, да из чего бы вдруг в такой маленькой тихой деревеньке появиться Даула Духа?» Тан Сань не стал спорить и, больше ни о чем не спрашивая, взял Сяо Ву за ее ручку со словами «Пойдем куда-нибудь поедим, ты ведь наверняка точно проголодалась». «Ага, давай», — кивнула Сяо Ву. Сейчас она уже вернула себе былую жизнерадостность и уже по собственной инициативе потащила Тан Саня за руку. Двое новичков ни капли не узнали об Академии Шрек, в том числе и потому, что вчера в сражении потеряли сознание. Они могли лишь беспомощно выглядывать, где поднимается дым из трубы, пытаясь найти место, где поесть. Деревенька была совсем небольшой, и они, сами того не желая, уже вышли за границы Академии Шрек. Часть, что занимала Академия Шрек, была очень спокойной, но деревенские в другой части уже были заняты делами. Начинать работать с рассвета было привычным для крестьян. Им нужно вспахивать поля, чтобы кормить семьи. Так как в академии завтрака найти не удалось, Тан Сань уже решил сходить сначала в деревню, купить еды и утолить Сяо Ву голод. Они вдвоем просто думали найти крестьянскую семью и купить у них еду. И тут увидели неподалеку еще двоих – мужчину и женщину, о чем-то споривших. Это были парень и девушка, на вид совсем молодые. Девушке, похоже, было лет 14-15, обычная внешность, но полная энергии молодости, одетая в опрятную крестьянскую одежду, вероятно, девушка из этой деревни. Юноша, с которым она спорила, выглядел еще моложе, по возрасту, похоже, не намного старше Тан Саня и Сяо Ву. Невысокий рост, хотя сам он был толстяком, но производил впечатление крепкого человека. Короткие волосы, маленькие глазки, лицо здоровое и круглое, даже на вид немного милое. Самым интересным было, что на его губе росли два усика, очевидно, только начавшие расти и выглядевшие скорее как грязь под носом. Юная леди смотрела на толстячка, и в ее глазах отражалось несколько испуганное выражение. «Ма Хунцзюнь, не приходи ко мне больше, я не могу быть с тобой вместе!» Толстячок ответил с какой-то напыщенной манерой речи. «Цуй Хуа, я недостаточно хорош для тебя, зачем обязательно расходиться?» Тан Сань и Сяо Ву обменялись взглядами и увидели в глазах друг друга улыбку. У этого паренька в самом деле еще детская любовь, такой молодой, а уже говорит о разрыве и тому подобном. Двое не могли не приостановить шаг, увлеченно наблюдая за сценой. Лицо Цуй Хуа неожиданно покраснело. «По мне ты очень хороший, но я действительно не могу выдержать быть с тобой. Мы не подходим друг другу, ты еще найдешь другую. И кроме того, в сравнении с тобой я на несколько лет старше. Пожалуйста, не нужно больше ко мне приходить». Толстячок Ма Хунцзюнь злобно сказал. «В каком-то смысле не могу выдержать. Я вообще не понимаю, о чем думают эти женщины. Разойдемся так разойдемся. Сначала пойдем еще разок со мной, и тогда я с тобой порву. Иначе ни-ни». Говоря, толстячок поднял руку, чтобы схватить ту юную леди Цуйхуа. Она, как испуганный кролик, быстро отпрянула, но скорость толстячка была слишком велика, и он все равно поймал ее руку. Цуйхуа умоляюще произнесла: «Нет, так нельзя! Отпусти меня! Мужчина ты в конце концов или нет, а?» Сяо Ву не стала продолжать смотреть и одним шагом прыгнула к ним. «А ну стоять!» Толстячок и Цуйхуа одновременно оцепенели, глядя на нее. Толстячок заморгал глазками, усики на его губе несколько раз вздрогнули, в глазках отразился блеск. «А, прекрасная леди, а что такое, хочешь стать моей новой девушкой? Отлично, нет проблем, я согласен». «Да что это за чушь?» Сяо Ву была зла. Ногой она пнула по руке, которой тот держал Цуйхуа, вырвав захват. «Ах ты, мелкий гад! В таком возрасте следовал бы уже хорошим примером. При свете дня ты еще надумал приставать к девочкам?» Когда толстячок услышал слова Сяо Ву, выражение его лица мгновенно ожесточилось. «Это мое дело. Не лезть в жизнь других людей. Раз ты не желаешь быть моей женщиной, проваливай ко всем чертям!» «Ах ты!» Сяо Ву выглядела так, будто вот-вот кинется на него. Но Тан Сань встал перед ней. «Тебя ведь зовут Ма Хунцзюнь, так? Пожалуйста, не приставай больше к этой девушке». Получив урок от вчерашнего боя, как мог Тан Сань желать, чтобы Сяо Ву ввязывалась в ненужные драки? И кроме того, он смутно видел, что толстячок этот был совсем не так прост. Ма Хунцзюнь с отвращением фыркнул. «А ты вообще что такое? Тоже смеешь ввязываться в дело этого бати? беды ты свою голову ищешь?» Выражение лица Тансаня помрачнело. «Чей ты там, батя?» Усики Махундзюня шевельнулись. «Батя тех, кто лезет не в свое дело!» Тансань двинулся. Какой бы ни был хороший у него нрав, но все равно он не мог позволить другим вот так себя оскорблять. Использовав запутывающие следы призрачной тени, одной ногой он ударил толстячка в живот. Удар его содержал в себе силу, но он не стал выпускать ее, необычайно хорошо ее контролируя. Если этот толстячок был лишь обычным человеком, он ударит с такой силой, чтобы тот просто упал. Если у него были какие-нибудь особые способности, тогда мощь удара Тансаня могла вырваться в любой момент. Действительно, как и предполагал Тансань, толстячок был совсем непрост. Увидев, как на него движется нога Тансаня, без малейшего промедления он решил встретить удар. Он поставил кулаки перед телом, чтобы заблокировать ногу Тансаня, и на его теле замерцал слабый фиолетовый свет, очевидно, колебания духовной силы. Нога Тансаня вдруг застыла в воздухе, изменив направление с косого на прямой удар, и попала прямо в живот толстяка. Но и ум толстяка работал очень быстро. Оба поставленных кулака одновременно взмыли вниз, ударив по ноге Тансаня. С глухим звуком Тансань убрал ногу. Толстяк, тоже получив удар, отступил на несколько шагов. Двое неожиданно почти ровно разменялись ударами. Духовная сила толстяка, похоже, лишь немногим уступала силе Тансаня. Вот и все. Толстяк на мгновение был ошеломлен. «Так получается, ты тоже мастер духа? Недаром смеешь мешать делам других. Я позволю тебе расширить твои познания. Познание в том, что такое сила!» Сказав это, толстяк крикнул: «Усиление тела Феникса!» Услышав единственное слово «Феникс», Тансань Сяо Ву одновременно вздрогнули в своих сердцах. Среди духов зверей некоторые виды были особенно сильны, и среди таких находился Феникс. Его еще называли «семицветной птицей». Дух Феникса не только дарил хозяину способность летать, но и наделял атаки могущественным атрибутом огня. Среди всех видов боевых духов он был высшего класса. Фиолетовый свет вырвался из тела толстячка, его короткие волосы резко выросли, став длинными, и затем собрались вместе, превратившись в гребень в центре головы. Крыльев не появилось, но то фиолетовое сияние, возникшее вокруг тела, мгновенно стало источать сильный жар. Два желтых духовных кольца одновременно появились у него из-под ног, на оголенных толстых и крепких руках выросли длинные перья. Обе руки также приняли форму когтей. Увидев его обличье, Сяо Ву разразилась смехом. «Это что? Что это, толстый феникс? Сколько ни смотри, а я тут кроме дикого цыпленка никого не вижу». Этот вид Махундзюня действительно был довольно смешным. Пухлое тело с длинными красными и фиолетовыми перьями на руках, вертикально торчащие волосы. Если сказать, что вот это феникс, наверное, и вправду никто бы не поверил. Он больше напоминал толстого петуха. Махундзюнь, будто его погладили против шерсти, впал в ярость и распетушился. «Слышь, ты кого сейчас цыпленком назвала?» Он поднял обе руки, и на его теле вдруг вспыхнуло первое духовное кольцо. Он резко раскрыл рот, и жиденькое красно-фиолетовое пламя полилось из него в сторону Сяо Ву. От высокого жара воздух стал расплываться. Фиолетово-красное пламя, как оказалось, было довольно плотным, и струей вырвалось в воздух. «Осторожно!» Тансань взмахнул рукой. Длинная голубая лоза обвелась вокруг стройной и гибкой талии Сяо Ву, оттянув ее в сторону и убрав от струи пламени Махундзюня. Но Махундзюнь явно не собирался вот так их отпускать. Пламя в его рту, не истощаясь, поддерживало дистанцию горения в 5 метров и ушло в сторону вслед за телом Сяо Ву так, как если бы это было огненное 5-метровое копье. Тансань взял Сяо Ву за руку и отступил со скоростью полета. и одновременно от него уже распространились несколько стеблей речной травы. Посредством недолгого наблюдения он уже обнаружил, что пламя Махундзюня было, вероятно, необычайно высокой температуры, но с одним слабым местом. Расстояние атаки лишь 5 метров. Стоит лишь ограничить его движение, и справиться с ним будет совсем нетрудно. Как ожидалось, только Махундзюнь подумал броситься вперед и продолжить нападать, он лишь ощутил, что его ноги не движутся. Они обе уже были крепко оплетены речной травой, и за вспышкой жгучей боли в ногах немедленно последовало ощущение скованности. Махундзюнь был дезориентирован, он опустил голову и увидел там переплетающуюся речную траву. Моментально, без малейшего промедления, он использовал способность второго духовного кольца. Со взрывом на его теле резко зажглось дикое фиолетовое пламя. Пухлое тело Махундзюня, теперь моментально вспыхнув, резко вырвалось наружу, когда речная трава, опутывавшая его, касалась того фиолетового пламени, она тут же интенсивно воспламенялась, в мгновение ока превращаясь в пепел. Увидев такую картину, Тан Сань поразился. Он ясно ощутил, что, по всей видимости, дух Махундзюня был самым что ни на есть естественным врагом его духа. Хотя речная трава под эффектом двух духовных колец стала чрезвычайно крепкой, будучи растением, по крайней мере пока что, она крайне боялась огня. Вид Махундзюня, всего охваченного фиолетовым пламенем, казался все более и более могучим. В его глазах зажглось гневное пламя, а изо рта извергался огонь. Большими шагами он бросился к Тансаню с Сяову. Он будто был воплощением духа огня. «Мой ход!» Сяову, которую Тансань отпустил, резко подпрыгнула. Кроличьи ушки слегка шевельнулись от ее резкого движения. Все тело ее засияло красным, и духовная сила полностью высвободилась. 10 пальцев на руках Тансаня сделали едва заметное ритмичное движение, и в его руках уже было зажато множество скрытого оружия. Оба глаза отсвечивали фиолетовым. В ту секунду, когда он обнаружит, что Сяову грозит опасность, он начнет действовать немедленно и без малейших колебаний. Хотя дух этого толстяка очень силен, когда они в прошлый раз схватились, Тан Сань понял, что духовная сила соперника слегка уступает его собственной. Он никак не сможет противостоять его скрытому оружию, как Джао Вуджи. Махундзюнь увидел, что Сяову идет на него, и это было именно то, чего он желал. Без тени вежливости он извергнул изо рта пламенный луч, и этот луч в воздухе сделал оборот, блокируя атаку Сяову. Махундзюнь подумал про себя. «Ты труп, девчонка. Посмела назвать меня диким цыпленком? Я заставлю выражение твоего лица поменяться. Иначе меня зовут не Дикий Огненный Феникс. Хотя такая редкая красотка, не стоит сильно портить ее огнем». Когда он подумал так, его струя пламени слегка ослабла. Ее еще было достаточно, чтобы ранить, но навряд ли хватило бы, чтобы убить. Когда температура фиолетового пламени упала, Сяову, естественно, это почувствовала. «Этот толстяк решил быть снисходительным? Отлично, тогда я буду с тобой чуть помягче». Махундзюнь не сомневался, что Сяову будет ранена от попадания его первой духовной способности – огненного луча Феникса. Но неожиданно в воздухе тело Сяову в один миг сжалось. В то же время, легко как перышко сделав сальто, ее гибкое тело, вероятно, уже вырвалось за пределы человеческих возможностей, проскользнув в маленькой трещине, в его блоке лучом пламени. Ее тело вновь вытянулось, уже достигнув Махундзюня. Сяову обладала подобной силой? Тансань в условиях, где он не использует скрытое оружие, в лучшем случае мог добиться ничьей и только. И это когда он не позволял до него добраться. Хотя вторая духовная способность Махундзюня, купающийся в огне Феникс, была всенаправленной способностью как защиты, так и нападения, Сяову уже была покрыта своей собственной духовной силой. Выдержать пламя короткое время совершенно не было проблемой. Пока Тан Сань наблюдал, как Сяо Ву подобралась к Ма Хуньцзюню, скрытое оружие в его руках уже вернулось в 24 моста лунного света. Исход боя уже был несомненен. Как ожидалось, Сяо Ву не дала Ма Хуньцзюню никакой возможности ответить. Еще одним сальто она уже оказалась у него за спиной, обхватила его руками, резко размахнувшись ногами и сдавив с двух сторон шею Ма Хуньцзюня, и активировала способность первого духовного кольца – натянутый лук. Все тело Сяо Ву сразу стало будто изогнутый лук. Свет первого духовного кольца мгновенно покрыл все ее тело, и тут же вслед за этим ее тело, как до предела натянутый лук, вдруг взорвалось силой и резко бросило Ма Хуньцзюня. Эффект духовной способности «Натянутый лук» моментально усиливает силу пресса на 100%, увеличивая крепость тела на 50%. После 10 ранга духовной силы за каждый ранг эффект при использовании натянутого лука увеличивается на 1%. Иными словами, сейчас, когда Сяо Ву использовала натянутый лук, она была способна увеличить силу своего пресса на 119%. Этой мгновенно прорывающейся гибкости было достаточно, чтобы бросить любого противника силового типа с духовной силой ниже 50 ранга. Конечно, хотя натянутый лук был хорош, чтобы воспользоваться его мощью, обязательным условием было подобраться близко к врагу, иначе одна лишь сила оказывалась бесполезной. Трудно себе вообразить, как талия Сяо Ву в объеме меньше ляжки Ма Хуньцзюня была способна показать такую огромную мощь. Учитывая, что Ма Хуньцзюнь ослабил пламя, Сяо Ву тоже, можно считать, начала снисходительно, определенно не разбив сразу Ма Хуньцзюня о землю, а бросив его в воздух и в оставшееся время позволив ему вернуть контроль над своим телом. Однако она явно переоценивала контроль Ма Хуньцзюня над собственным телом. Этот толстяк в воздухе заплясал руками и задрыгал ногами, наконец все же грохнувшись о землю прямо с задницей. «Не деритесь, пожалуйста, не деритесь!» В стороне от Цуйхуа эта юная девушка внезапно открыла рот и быстрыми шагами подбежала к Ма Хуньцзюню. Пламя на теле Ма Хуньцзюня после броска уже погасло. Весь заплывшим взором, едва в сознании, он с трудом поднялся с земли. Цуйхуа помогла Ма Хуньцзюню отряхнуть землю с его тела. «Ты в порядке?» Ма Хуньцзюнь с ухмылкой проговорил. «Так, подыхать ты не хочешь. Давай сюда, крольчонок». Сяо Ву вдруг подпрыгнула на месте, с шипением сбросила обувь со своих ног. Хотя ее духовная сила сдержала большую часть силы способности второго духовного кольца Ма Хуньцзюня, огненного купания Феникса, когда она надавила ногами на шею Ма Хуньцзюня, ее обувь все же пострадала от того фиолетово-красного пламени. Что несколько поразило Сяо Ву, так это какое-то клейкое ощущение от этого пламени. После контакта неожиданно оно никак не хотело гаснуть. Не сумев с ним справиться, она могла лишь скинуть обувь, и на землю встала пара оголенных стройных ножек. «Цуйхуа, почему?» Сяо Ву посмотрела на Цуйхуа, похоже, сильно беспокоящуюся за Ма Хуньцзюня, и это поставило Сяо Ву в тупик. «Разве этот толстяк только что не задирал ее?» «Так почему же сейчас?» Цуйхуа умоляюще проговорила. «Вы все, хватит драться!» «На самом деле Хуньцзюнь хороший человек, мы просто не подходим друг другу, вот и все, поэтому я могу лишь порвать с ним. Вы идите, я сама во всем разберусь». Ма Хуньцзюнь злобно оборвал. «Не лезь в мои дела, отвали!» Говоря так, он оттолкнул Цуйхуа и снова кинулся на Сяо Ву. Лишь потому, что он боялся ранить Цуйхуа, в этот раз он не использовал способность второго духовного кольца. И в это время раздался пораженный голос. «Тан Сань! Толстяк! Вы что тут делаете?» Тан Сань и Ма Хуньцзюнь одновременно обернулись, посмотрев в направлении голоса, увидев лишь одетого в белое, необычно опрятно причесанного Дай Мубая, идущего в их сторону. Сяо Ву фыркнула. «Что делаем? Спроси его! Этот толстяк в самом свете дня задирал девушку. Только увидев такие дела, мы обязаны были его проучить». Строгий Дай Мубай не удержался от смеха. «Сяову, я думаю, это просто недопонимание. Цуйхуа, как вы?» Цуйхуа, покраснев, кивнула и повернулась, чтобы уйти. В этот раз Ма Хуньцзюнь уже не стал ее останавливать, только глянув с сокрушенным выражением лица. Тан Сань подошел к Дай Мубаю, колеблясь, спросил: «Так что в конце концов тут происходит?» Дай Мубай посмотрел на толстяка и сказал: «Ты сам расскажешь или мне это сделать?» Ма Хуньцзюнь бросил взгляд Дай Мубаю, опустив голову, проговорил: «Ну, давай ты». Дай Мубай громко рассмеялся. «Что, несгибаемый толстяк, так тебя тоже можно заставить краснеть? Ладно, я расскажу им за тебя». Сказав так, он повернулся к Тан Саню и Сяо Ву. «Помните, я тогда говорил вам, что в академии, включая меня, учатся лишь 3 ученика?» Тан Сань сразу же понял. «Так значит, он...» Дай Мубай с кивком ответил: «Да, толстяк тот самый 3-й. Он также последний человек перед вами, который поступил в академию. То, что только что произошло, хоть вы и не видели все, но все же могли догадаться. На самом деле, это все тоже не вина толстяка. Винить можно лишь этого его духа, дикого цыпленка». «Ты че несешь? Это у тебя дух цыпленок, а у этого бати дух феникса. Даже если предки духа этого бати и были цыплятами, а у меня феникс. Не слышал, что ли? Даже в травяном гнезде может родиться золотой феникс», — отрывисто говорил Ма Хуньцзюнь. Улыбчивое выражение на лице Дай Мубая пропало. «Ладно, феникс так феникс. Тан Сань, этот дух толстяка просто чудовищен. Декан сказал, что его дух мутировавший». «Мутировавший дух? Но какие духи могут дать такую мутацию?» — задал вопрос Тан Сань. В отношении мутировавших духов он достаточно слышал от магистра. Когда духи мутируют, есть лишь 2 варианта развития. Один – появление крайне мощного духа. Второй вариант – это деформация. Сам магистр получил жестокую мутацию, но рядом с ним был этот дух Ма Хуньцзюня, явно относившийся к варианту позитивной мутации. Дай Мубай ответил: «Я не тот, с кем нужно об этом говорить, включая самого Ма Хуньцзюня. Никто до сих пор ничего не знает. В этой деревне духи всех людей, по сути, домашние птицы, без атакующей мощи. Я до сих пор не понимаю, что происходит, но 3 года назад декан, обнаружив его в деревне, привел сюда. Его возраст должно быть примерно как у вас. В результате мутации духа толстяк обладает очень мощными огненными способностями. Подобное пламя, к тому же, совершенно чудовищно, не только крайне высокой температуры, но и с очень сильными характеристиками устойчивости. Чрезвычайно трудно погасить его. Декан сказал, что позднее его мутация обладает возможностью стать настоящим фениксом. Но у этого духа есть один очень существенный недостаток. Хотя мутация и привела к огромной духовной силе, в то же время она создала в его теле определенный эффект. Что касается отношений мужчины и женщины, она сделала его крайне ненасытным, и еще со взрывами аппетита, 10-кратного от того, что у обычного человека. Если его подавлять и не решать, тогда в любой момент есть вероятность того, что этот дикий огненный феникс взорвется и погибнет». Ма Хуньцзюнь быстро добавил: «Да, дикий огонь все не дает расслабиться». Глава 22. Тан Сань и Сяо Ву были несколько ошеломлены. Выражение глаз этих двоих стало крайне странным. Хотя Тан Сань много знал о мутировавших духах, все же впервые он слышал о таком духе, как этот. Если возраст толстяка не сильно отличался от их, должно быть, ему было где-то 12. Было трудно поверить, что 12-летнему юноше приходилось искать женщину, чтобы не дать своему духу нанести себе вред. Дай Мубай продолжил: «Вот поэтому этот парень часто загорается желанием, и не утоляя его, он бы уже давным-давно помер. Может, его дух и необычайно силен, но это пылкое вожделение плохо сказывается на его развитии». Сяо Ву, нахмурившись, сказала: «И все-таки девочек обижать нельзя, так ведут себя только хулиганы». Ма Хуньцзюнь зло ответил: «В каком-то смысле обижать? Естественно, все было по взаимности. Хоть я и толстый, аппетит у меня слегка великоват. Но я никогда еще никого не заставлял. Все было по взаимному согласию. Какой из меня хулиган?» Тан Сань посмотрел на Даймубая. Даймубай кивнул. «Так и есть. Толстяк никогда не принуждает других. Та девушка, Цуйхуа, действительно была его подружкой». Сяову была поражена. «Не принуждает других? Тогда почему они просят с ним порвать?» Лицо толстяка налилось густой краской. Выражение лица Даймубая тоже стало смущенным. Даймубай кашлянул и с неловкостью пояснил. «Все потому, что приступы дикого огня у этого парня повторяются слишком часто. Выдерживать его по 3-4 раза в день – это не то, что может сделать обычная девушка. За год, с тех пор, как он поступил в академию, он уже сменил несколько подруг. И каждый раз, без исключений, все заканчивается тем, что его бросают. Не будь у него такого ранга мастера духа, возможно, найти подругу для него и вправду потребовало бы огромного труда. Стоит сказать, что в этом деле с его возможностями, наверное, сможет сравниться лишь пара людей. То прозвище «Дикий огненный петушок» он получил как раз из-за этого. Махунцзюнь резко поправил «Дикий огненный феникс». Онемевший Тан Сань наконец сказал: «Да уж, достойно называться Академией монстров. Оказывается, в ней есть даже подобный мутировавший дух». Сяову с лицом слегка покрасневшим вставила: «Угу, даже такие люди бывают». Махунцзюнь поглядел на Даймубая и сказал: «Да будь я как ты и малыш Ао с девчачьим лицом, я мог бы встречаться сразу с кучей девчонок, понял? Нечего скромничать, не думай, что я не знаю, что ты устраиваешь свиданки с тремя девчонками в один день». Злые глаза Даймубая сверкнули, и он как-то суетливо оглянулся назад, сделав голос потише, и сказал: «Толстяк, это в еде можно быть неразборчивым, а за словами нужно следить. Тише говори». Махунцзюнь мрачно улыбнулся в ответ. «Разве не ты всегда говорил, что позор – обратная сторона славы? Что с тобой сегодня? Не то лекарство выпил?» Даймубай взглянул на него. «Хватит глупостей. Есть слова, которые нельзя бросать необдуманно. Еще раз подпортишь мне репутацию и не вини меня за грубость». Тан Сань не удержался и спросил: «Махунцзюнь, раз сейчас у тебя уже нет девушки, что будешь делать? Приостановишь тренировки?» Махунцзюнь пожал плечами. «А что мне делать? Жизнь важнее. Попрошу декана поискать для меня какой-нибудь выход». Сяову сменила тему. «А где тут в академии можно поесть? Умираю от голода». Даймубай сказал: «Следуйте за мной». Они вчетвером вновь вернулись в пределы Академии Шрек, и Даймубай повел их к столовой. Так называемая столовая в действительности появилась из договора с деревней, просто несколько деревенских готовили всем обеды, и только лишь. Хотя легкий завтрак был простым, он выигрывал в объеме, и набить живот труда не составило. Когда они добрались до столовой, Нин Рон Рон и ледяная юная леди Джу Джу Цин уже были там. Джу Джу Цин, не считая некоторой бледности лица, выглядела уже почти в порядке. Может потому, что вчера они работали вместе, две девушки, посмотрев на Тан Саня с Сяо Ву, обе кивнули им. Джу Джу Цин была еще слегка холодна, но в выражении лица Нин Рон Рон явно виднелась симпатия. Ее улыбка открыла две ямочки на щеках, чрезвычайно милые. Глаза Махунцзюня как-то в упор уставились на пару девушек. Он, ничуть не скрываясь, сглотнул. Даймубай разок толкнул его локтем и тихо шепнул: «Ты слишком себя выдаешь. Лучше подави дикий огонь». Махунцзюнь зло бросил: «Почему? Лучшие кусочки тебе? Слушай, босс Дай, может, ты и босс, но все же ты должен и младшим братьям оставлять похлебать супчика». Даймубай снова его толкнул, украдкой взглянув на Джу Джу Цин. Та, по всей видимости, совсем не обратила внимания на происходящее, медленно поедала завтрак, все с таким же холодным выражением. Сяо Ву подсела к Нин Рон Рон, с негромким смехом став ей что-то рассказывать. Из того, что Нин Рон Рон посмотрела на Махунцзюня с каким-то ошарашенным выражением лица, тот понял, что они говорили о нем. Он тут же рухнул на стул в отчаянии, вымещая горе на завтраке на столе. Даймубай, кашлянув, сказал: «Этот парень, малыш Ао, заспался. Он всегда такой ленивый. Кроме малыша Ао, я вижу все тут. И с этого момента на какое-то время мы должны будем учиться и жить вместе. Так что давайте узнаем друг друга получше. Пока представлю вам. Этот толстяк – еще один ученик нашей академии. Зовут Ма Хунцзюнь. Его дух петушо... в смысле феникс». Услышав слово «феникс», Джуджу Цин подняла голову, но лишь бросила на Ма Хунцзюня взгляд, и только и когда ее взгляд прошелся мимо Даймубая, он, кажется, похолодел еще больше. Ма Хунцзюнь сказал: «Да, кстати, босс Дай, я слышал, один из новоприбывших учеников дал вчера учителю Джао хорошего пинка. Кто это был?» Даймубай ответил: «Недавно ты с ним уже махнулся, но тебе повезло, что он не обработал тебя, как учителя Джао». Ма Хунцзюнь, не способный даже вообразить такое, посмотрел на Тан Саня. «Да быть не может. Хоть у тебя духовная сила слегка выше моей, но не похоже, что настолько выше. Она не должна была достигнуть 30-го ранга. Как может быть такое, что учителю Джао так от него досталось? Он же мудрец духа 76-го ранга. Просто не верится!» Тан Сань сказал с легкой улыбкой: «Мне просто повезло, вот и все». Это была его сила, и он не обязан был убеждать остальных в чем-либо. Даймубай представил имена и духов четырех новых студентов Ма Хунцзюню. Что касается истинной силы Тан Саня, то он не слишком сильно распространялся, только намекнул Ма Хунцзюню, что его лучше не провоцировать. Завершив представление, Даймубай продолжил: «В дальнейшем все должны жить и проводить тренировки вместе. Формальные обращения не обязательны. Включая вас, четверых новичков, в академии сейчас всего 7 студентов. Малыш Ао и Толстяк зовут меня Боссом Дай, потому что я немного старше их обоих. Вы также можете звать меня Мубай. К Хунцзюню так и обращайтесь, Толстяк. А того паренька Оскара можете звать Малыш Ао или Дядюшка Большая Сосиска. Тан Сань, могу я в дальнейшем звать тебя Малыш Сань?» Тан Сань кивком показал, что не имеет возражений. Если говорить об этой Академии Шрек, хотя у Тан Саня еще не было много знакомых, но у него уже было какое-то чувство принадлежности к этим людям. Даймубай, Оскар, Ма Хунцзюнь, каждый из этих троих студентов обладал своими странностями, но никто не вызывал неприязни. Не дожидаясь, пока Даймубай заговорит о себе, Нин Рон-Рон быстро и прямо сказала: «Зовите меня Рон-Рон. Мои близкие друзья и члены семьи зовут меня так». Ее, как обычно, улыбчивое выражение на лице, простая манера речи фактически сократили дистанцию между всеми ними. Разумеется, обращение к Сяо Ву не нуждалось в упрощении, и как только взгляд Даймубая обратился к Джуджу Цин, она поднялась. «Я наелась». Завершив эту фразу, она развернулась и пошла к выходу. Ма Хунцзюнь немного шокированно обратился к Даймубаю: «Босс Дай, разве в женских кругах ты не пользуешься особым расположением? И не ты ли прозван убийцей дамочек? Как так вышло, что эта новоприбывшая красотка не желает даже взглянуть на тебя?» Даймубай криво улыбнулся, покачал головой и ничего не стал дальше объяснять. Тан Сань сказал Даймубаю: «Мубай, мы все только поступили, расскажи нам о правилах академии и занятиях». Даймубай отложил в сторону мысли о Джуджу Цин, сумев совладать с собой, и произнес: «В академии нет никаких особых правил. Проще говоря, нельзя только насиловать и грабить, но бои и азартные игры здесь поощряются». На лице Тан Саня появилась улыбка. «Академия монстров была достойна своего названия. Даже методы преподавания все значительно отличалось от Академии Ноодина». Даймубай пояснил: «Учителя считают, что сражение – это лучший и кратчайший путь наловчиться в обращении со своим духом. Также это невероятно важно для увеличения боевого опыта. Но азартные игры – это игры для ума, укрепляющие его остроту. Чтобы улучшить силу восприятия и рассуждения, все они прекрасно подходят. Конечно, всегда нужно вовремя остановиться, прежде чем все зайдет слишком далеко. Например, если вы в битве не убиваете людей или в азартной игре не проигрываете все до трусов, то это не беда. Что касается организации занятий, я пока не знаю об этом, потому что время начала наших занятий всегда меняется. Ведь это только у нас так мало учеников, и количество учителей даже больше, чем нас, студентов. Поэтому Академия корректирует курсы по нашим обстоятельствам. Но сегодня, я уверен, самое главное занятие – сбор денег. Годовая плата за обучение в Академии составляет 100 золотых. Для вас всех, мастеров уровня магистра духа, это не должно быть проблемой. Дослушав Дай Мубая до этого момента, Сяо Ву не могла не вклиниться. «Босс Дай, вчера ты сказал, что Академия очень бедна. Но почему она бедна? Мы встречали несколько учителей выше 60-го ранга и даже выше 70-го. В соответствии с уровнем, стипендия, которую они могут получить у духовного зала, достигает астрономических цифр, так что поддержка такой маленькой Академии ничего не стоит». Согласно догадкам Сяо Ву, у мастеров духа ежемесячная стипендия составляет 1 золотую, у магистров духа – 10 золотых. По достижении ранга старейшины духа стипендия должна быть уже 100 золотых монет, у предка духа – 1000 золотых в месяц, у короля духа – 10 тысяч, а у императора духа каждый месяц стипендия должна составлять 100 тысяч золотых монет. Что уж говорить о Джао Вудже, с которым они столкнулись вчера. Он с рангом мудреца духа должен получать 1 000 000 золотых монет в месяц. Даже мысль о такой сумме была пугающей. Дай Мубай сказал, покачав головой. «Если бы дела обстояли так, как ты говоришь, то Академии действительно не пришлось бы волноваться о вопросах финансирования. Но в реальности все не так. Стипендия духовного зала – это все средства, которые выделяются империей и выдаются в городах духовными залами. Стипендия выдается только до уровня старейшины духа. Каждый месяц им отчисляется по 100 золотых монет, как и мне сейчас. Но после преодоления уровня старейшины духа выплаты не только не вырастают, но и вовсе прекращаются. Другими словами, предок духа или мастера духа высших рангов не могут получить никакой стипендии от духовного зала. Каждый месяц, когда вы приходите в духовный зал, чтобы получить стипендию, то все проходите оценку духовной силы. Это все для того, чтобы убедиться, что ваша духовная сила не превосходит 40-й ранг. Когда вы достигаете 40-го ранга, стипендия тут же прекращает начисляться. На этот раз даже Тан Сань не мог сдержать любопытство. Почему так? Обычно чем выше сила мастеров духа, тем более ценный у них талант. Дай Мубай пояснил. Но мы должны исходить из реальности. Хотя мастер духа – это благородное призвание, и количество подлинных мастеров духа не так уж велико, но их все еще нельзя считать небольшим сообществом. Вы также должны учитывать, что согласно шкале предоставления стипендии, достигший уровня мудреца духа получал бы стипендию размером в 1 миллион золотых монет каждый месяц, а в год это 12 миллионов золотых духовных монет. Что за гигантская сумма выходит? И хотя во всей империи число высокоуровневых мастеров духа незначительно, выплата такой стипендии была бы достаточной для обвала всей империи. Вследствие этого империя оговаривает, что стипендия предоставляется для поощрения и оказания помощи только мастерам духа низких уровней, чтобы способствовать развитию и как можно быстрее повысить их силу. Но по достижении 40-го ранга всем, даже довольно грозным мастерам духа, придется выбирать или принести клятву верности империи, или присоединиться к армии. В этом случае империя будет выплачивать соответствующее вознаграждение. Конечно же, мастера духа имеют право свободно выбирать. Вступив в некоторые кланы, тоже можно получить значительный доход. На лице Дай Мубая появилось выражение искреннего уважения. Ни один из учителей нашей академии не желал полагаться на каких бы то ни было покровителей. Другими словами, до тех пор, пока наша академия не была основана, они все были одиночками и раз от раза выручали друг друга. Им нравится свобода и отвратительны любые ограничения, поэтому имперская знать недостойна даже их презрения. Как ты думаешь, в таких обстоятельствах разве может быть у них какой-то доход? Сяо Ву спросила. Почему же они не хотят получить дворянский титул от империи? Мне кажется, у знати должен быть определенный доход. По достижении 30-го ранга любой желающий может получить титул барона, а после 40-го ранга титул виконта. Нин Рон Рон ответила на ее вопрос вместо Мубая. Получая имперский титул, ты также обязан принести клятву верности империи. И когда наступит война, ты должен будешь, как и вся имперская знать, подчиниться приказу свыше и отправиться на поле военных действий под знаменами империи. Хотя статус имперского дворянства довольно высок, но на них накладываются такие же жестокие ограничения, как и привилегии. Самые грозные мастера духа никогда не примут дворянского титула, потому что они не хотят бездарно отдавать свои жизни за власть. В этот момент до них донесся громкий звук с улицы. Бам-бам-бам. Дай Мубай поспешно встал и произнес. Этот звук говорит о том, что декан хочет видеть нас. Толстяк, отведи всех на большую площадь, а я позову Джуджу Цин. С этими словами он быстрым шагом покинул обеденный зал. Глядя ему в спину, Ма Хунцзюнь бормотал себе под нос. «Босс Дай, похоже, изменился. Я никогда не видел, чтобы он так возился с женщинами». Нин Рон Рон хихикнула и сказала, «Все твердишь, женщины, женщины, а самому-то тебе сколько лет?» Ма Хунцзюнь фыркнул и гордо произнес, «Хоть мой возраст и не столь солиден, это не значит, что у меня не было женщины. Быстрее выходите, декан не любит, когда другие опаздывают». Произнеся последнюю фразу, он затрясся всем телом. Очевидно, что ему уже хорошенько влетало за такое. Когда вся четверка приблизилась к большой площади, там уже стоял заспанный Оскар с мутным взглядом и поедал собственноручно состряпанные сосиски. Внешность Оскара претерпела колоссальные изменения. Прежде всего, с его лица пропала борода. Когда Тан Сань взглянул на него, то едва смог узнать. Оскар полностью преобразился, избавившись от бороды. Не так давно Ма Хунцзюнь один раз уже упоминал, что у Дай Мубая и Оскара девчачьи лица. Понятно, что эти слова были произнесены из зависти. Но только сейчас Тан Сань смог понять, почему Ма Хунцзюнь им завидовал. Дай Мубай был исключительно красивым юношей, особенно с этой притягательной парой глаз с двойными зрачками. Но что касается внешнего вида, он все равно не был ровней Оскару, когда борода не скрывала его лица. Лицо его, словно бледный нефрит, красивое и гармоничное, брови умеренно густые, а на губах играла легкая улыбка. Глаза цвета сочного персика вызывали у окружающих симпатию. Он выглядел так, словно был уважаемым и утонченным благородным принцем. Конечно, даже если бы он и был красивым благородным отпрыском, его внешность все равно не была бы особенно впечатляющей, пока он так неряшливо грыз сосиски. «А твоя борода?» Тан Сань подошел ближе к Оскару и, не удержавшись, указал пальцем на его лицо. Оскар приветливо улыбнулся и, быстро проглотив сосиску из своей руки, тихим голосом заговорил. «Разве не появились здесь новоприбывшие красотки? Если бы я не приготовился к встрече, как я тогда смог бы привлечь их внимание? В этом отношении ты такой неискушенный!» Босс Судай, очевидно, приглянулась та ледяная леди. «Сяо Ву твоя, толстяк с его диким огнем вообще не сможет привлечь девушек. Поэтому моя цель — Нин Рон Рон. Ты ведь не побьешь меня за это, верно?» Тан Сань хлопнул себя по лбу. «Могу я спросить, сколько тебе исполнилось лет в этом году?» Оскар ответил без малейших колебаний. 14. А что, когда моему отцу было 14, у него уже был я?» Внезапно Тан Сань осознал, что если бы он хотел проверить свои умственные возможности, то поступление в Академию Шрек было бы неплохим выбором. Эти студенты были настоящими монстрами. Что уж говорить об учителях. Даже если взять его самого, разве не изучал он тайные знания о скрытом оружии, не принадлежащие этому миру? Дай Мубай привел Джуджу Цин. Похоже, они тоже торопились. Джуджу Цин явно держалась на некотором расстоянии от Мубая, и от этого выражение его лица было совсем неприглядным. Оскар сказал со злорадной улыбкой на лице. По всей видимости, боссу Даю тоже отказали. Даже он, наш Гулёна, оказался в невыгодном положении, и в этот раз он совсем сломлен. Пока они разговаривали, на другой стороне площади появился мужчина средних лет. Увидев этого человека, Тан Сань и Сяо Ву выглядели совсем сбитыми с толку. По виду ему было около 50 лет. Фигура его была плотной и мощной. У него было очень характерное мрачное лицо, немного выступающий подбородок, очень широкие скулы и к тому же орлиный нос. Если попытаться сравнить лицо с какой-нибудь вещью, то можно сказать, что его лицо имело некоторое сходство с подошвой ботинка. Хотя его глаза и были закрыты, у него был какой-то лукавый вид. На переносице он носил хрустальные очки в черной квадратной оправе. Сяо Ву потрясенно произнесла: «Разве это не тот дядька-спекулянт?» Оскар удивленно сказал: «Какой дядька-спекулянт?» «Это наш декан, основатель Академии Шрек, четырехглазый Филин Флендер, мудрец духа 78-го ранга, и по сравнению с Джао Вуджи он еще более свиреп, к тому же обладает духовным зверем летающего типа. Среди боевых духовных мастеров это считается большой редкостью. Наш толстяк – его первый ученик». Сяо Ву пробормотала: «К счастью, лишь 78-й ранг. Я действительно не подозревала, что фраза «мы принимаем только монстров, а не обычных людей» сошла с его уст. Дядька Большая Сосиска, нет ли в нашей академии мастеров уровня духа до Уло?» Оскар покачал головой. «Пожалуйста, зови меня сосисочный монополист Оскар. Ты считаешь, что мастера уровня Даула Духа словно на блюдечке с голубой каемочкой попадаются на каждом шагу? Независимо от места, на всем континенте, включая империю и подчиненное ей королевство, число мастеров уровня Даула Духа и выше не достигает и сотни. Что же до титулованных Даула, то в двух империях вместе взятых их всего около 10. И разве можно их так просто встретить?» Сяо Ву выдохнула с облегчением. «Это хорошо». Тан Сань взглянул на нее. «Сяо Ву, что случилось?» Сяо Ву помотала головой, о чем-то умалчивая, и произнесла: «Ничего, малыш Сань, как ты думаешь, этот дядька-спекулянт еще помнит нас?» Тан Сань произнес с кривой улыбкой: «Всего 2 дня прошло, он не мог забыть так быстро. Тем не менее, раз уж он декан, то вряд ли будет третировать тебя только потому, что ты его обозвала». Оскар мрачно усмехнулся и тихо прошептал: «А вот тут ты ошибаешься. Наш декан Флендер известен тем, что долго таит обиду. Конечно, его главное достоинство – он умеет прощать». Взгляд приближающегося Флендера внезапно устремился в их направлении и остановился на Оскаре, приобретая задумчивое выражение. Оскар тут же побледнел. «Черт! Он наверняка услышал, что я сказал. Это плохо. Очень плохо». Флендер подошел ко всем 7 ученикам и остановился напротив них. Тут же раздался немного хриплый, завораживающий голос. «Этот год совсем неплох. Мы получили 4 маленьких монстров. Я Флендер, декан Академии Шрек. Приветствую вас от лица нашей Академии. Через минуту каждый из вас передаст по 100 золотых монет учителю Ли, ответственному здесь за финансирование. Мубай, декан». Дай Мубай шагнул вперед. По-видимому, он очень уважал Флендера и даже немного им восхищался. Флендер сказал: «Позднее расскажете о правилах Академии вашим 4 новоприбывшим братьям и сестрам. После этого каждый должен вернуться в свою комнату и восстановить свои силы настолько быстро, насколько это возможно. Сегодняшнее первое занятие начнется вечером. Оскар, вы с Нин Рон Рон исключение. Вы вдвоем следуйте за мной». Выражение на лице Оскара тут же потускнело. Сердце усиленно заколотилось. Он совершенно не хотел выступать вперед перед Флендером. Но, взглянув на стоящую рядом Нин Рон Рон, он немного приободрился. Флендер махнул рукой, говоря: «Остальные могут идти отдыхать. Помните, до того, как зайдет солнце, каждый из вас уже должен быть в лучшей форме, и не говорите потом, что я вас не предупреждал. Учебная программа в академии сильно отличается от других заведений. Тут вы даже столкнетесь со смертельной опасностью». Джуджу Цин ушла еще до того, как кто-либо успел повернуть голову, и даже Дай Мубай в этот раз ее не догнал. Ма Хунцзюнь исчез еще быстрее. Все только и видели, как промелькнула его тень. Тан Сань не спешил уходить. Ему хотелось посмотреть, как декан будет преподавать. Оскар и Нин Рон Рон оба были мастерами духа системы поддержки, поэтому они, наверное, и не будут присутствовать на вечернем занятии. Но больше всего Тан Саня озадачило то, что он не мог понять, почему обязательно проводить занятия вечером. Так как Тан Сань не уходил, то и Сяо Ву, естественно, не спешила уйти. Она стояла рядом с ним и спокойно наблюдала. Не обращая на них никакого внимания, Флендер сказал Оскару и Нин Рон Рон: «У всех есть свои способы развития. Раз духи все отличаются, то и методов развития также не перечесть. На боевом континенте практически не бывает двух полностью одинаковых духов, поэтому в академии учат вас вовсе не тому, как развивать духов, а тому, как их использовать, как бороться в будущем, чтобы вы могли быть максимально полезны своим товарищам по оружию». Слова Флендера показались Тан Саню смутно знакомыми, и тщательно их обдумав, он вспомнил, что магистр уже говорил нечто подобное. Только речь магистра была более подробна, чем у Флендера. Вот и все. Нин Рон Рон энергично кивала, а Оскар стоял, склонив голову. Похоже, он уже слышал что-то подобное. Флендер продолжил. «Вы оба мастера духа системы поддержки. Один усиливающий характеристики, другой системы пищи. Мастерам духа вроде вас в бою, да и в мирное время всегда нужны товарищи, которые будут защищать вас. В противном случае вам будет очень сложно выжить. Оскар, скажи мне, как мастер духа системы поддержки, какая способность на поле боя лучше всего убережет вас от опасности?» Оскар ответил без тени сомнения. «По мере возможности нужно держаться за своими спутниками, если возможно, использовать ландшафт и здания, чтобы избегать опасности, и также по возможности избегать опасных территорий». Флендер кивнул и сказал: «Совершенно верно, но ты не упомянул еще один пункт. Бег – это необходимое качество для мастера духа системы поддержки. Поэтому мастер системы поддержки, который не может спасаться бегством, это плохой мастер духа. Что нужно, чтобы убежать? Хорошая физическая форма. Поскольку вы мастера духа системы поддержки, способности ваших тел намного выше, чем у обычных людей. Возможно также, что однажды вашим противником будет мастер духа боевой системы. Следовательно, как мастерам системы поддержки, вам необходимо выполнять физические упражнения. В ключевой момент, возможно, только бегство поможет вам выжить». Оскар понял Флендера очень хорошо. В душе он только горько посмеялся, слушая его помпезные речи. «Сегодня будет лишь бег, когда декан закончит вступление». Разумеется, после столь долгого предисловия он кивнул Оскару и Нин Рон Рон, говоря: «Ваше занятие на сегодня – выполнять физические упражнения. Стартуя прямо сейчас, пробегите 20 кругов вокруг деревни. И если вы не успеете вернуться до обеда, то обеда у вас не будет. Вы можете использовать своих духов для поддержки. А теперь начинайте. Оскар покажет дорогу». «Есть», — ответила Нин Рон Рон и побежала без всяких колебаний. Оскар с какой-то скрытой горечью посмотрел на Тан Саня, стоявшего неподалеку, и последовал за ней. Хотя деревня, в которой располагалась Академия Шрек, была невелика, но Оскар понял, что, говоря о ней, Флендер включал и поля деревни. Один такой круг был не менее 3 километров, а может быть и больше. 20 кругов были эквивалентны ужасающей цифре. Сейчас их духовная сила была выше 20 ранга, но для того, чтобы закончить это задание до полудня, им, мастерам системы поддержки, придется выложиться до такой степени, что захочется умереть. Преодолеть такое расстояние даже мастеру духа боевой системы выше 20 ранга очень непросто. Наблюдая за тем, как удалялись Оскар и Нин Рон Рон, Флендер указал на Тан Саня и сказал: «Следуй за мной. Один». Тан Сань кивнул, в то же время помахав на прощание рукой Сяо Ву, пожелавшей пойти за ним. И так он пошел вслед за Флендером внутрь академии. Кабинет Флендера был и его жильем. Неподалеку от тех небольших площадок, где вчера сражались Тан Сань и Джао Вуджи. Внутри комната была обставлена очень просто. В ней стояло лишь самое необходимое и ничего больше. Флендер уселся за стол и посмотрел на Тан Саня. В его глазах вдруг отразились сложные эмоции. «Магистр хорошо поживает?» Тан Сань кивнул, ответив: «Магистр в полном порядке». Флендер посмотрел на него, несколько пораженный. «Так ты его ученик?» «Неудивительно, неудивительно. Он даже отдал тебе этот пояс. В тот день, увидев на тебе этот пояс, и кроме того с твоим возрастом, я понял, что ты, должно быть, направляешься в мою Академию Шрек. Вот только не ожидал, что ты вдруг окажешься его учеником. Когда-то он сказал мне, что в один день он воспитает гениального мастера духа, который пошатнет континент. И, похоже, он выбрал тебя». Тан Сань поднял руку, коснулся 24 мостов лунного света и передал сидевшему перед ним Флендеру письмо. «Прежде всего, наставник попросил меня, когда с экзаменом меня примут в академию, передать декану это письмо». Когда Флендер услышал слова Тан Саня, в его глазах промелькнула печаль, хоть на лице все еще была улыбка. «Он все такой же упрямец. Это как раз в его стиле. Наконец он все-таки решил со мной связаться». Говоря это, он медленно распечатал конверт, достав изнутри чистое белое письмо. Тан Сань не мог не заметить, что когда Флендер раскрыл письмо, его руки слегка дрожали. Что было написано в письме, Тан Сань не знал. Он мог лишь видеть постоянно меняющееся выражение лица Флендера. Флендер был то счастлив, то зол. Почти все из четырех видов человеческих эмоций появились на его лице. «Отлично, отлично. Старый ты пень. Старый ублюдок. И что ты пытаешься так настойчиво доказать? И какое же доказательство? Не говори, что ты не знаешь. Ведь на деле...» Флендер, похоже, начал терять контроль. Тан Сань был не способен уловить смысл слов, сходящих с его губ. Вдруг он резко поднял голову, неотрывно уставившись на Тан Саня. «Раз ты его доказательство, не дай ему ударить в грязь лицом. Уходи и скорее готовься к вечернему занятию, оно будет совсем нелегким». Тан Сань выполнил поручение, которое дал ему магистр. Хотя декан Флендер произвел на него крайне странное впечатление, он сам не был в настроении над этим размышлять. Пройдя через бой с Джао Вуджи, Тан Сань обнаружил много своих слабых мест, и раз у него было время, он лучше потратит его на тренировку. В это же время двое, Оскар и Нин Рон Рон, бегали вокруг Академии. «Оскар, сколько еще до конца круга?» Голос Нин Рон Рон звучал как-то беспомощно. Когда они только начинали, она еще была полна уверенности. Хоть она и была мастером духа типа поддержки, дома отец всегда требовал от нее тренировать свое тело, говоря почти те же вещи, что и сейчас Флендер. И потому ее тело было совсем не слабым, хотя она не могла сравниться с боевым мастером духа, долгие тренировки не только подарили ей здоровье, она была еще особенно хороша в беге. Вот только с того времени, как они вышли за Академию, и до сих пор Нин Рон Рон, направляемая Оскаром, почему-то не пробежала и одного круга, а времени уже прошло совсем немало. Продолжая бегать с той же скоростью, не то что до обеда, смогут ли они прийти к ужину, уже было под вопросом. И кроме того, ее силы постоянно истощались, поддерживать тот же темп было невозможно в принципе. Оскар с кривой улыбкой ответил: «Когда мы вышли, я говорил, что это задание по своей сути невыполнимое. Но с чего бы нам беспокоиться, как два мастера духа поддержки могут проголодаться? Сможем ли мы перекусить?» Нин Рон Рон взглянула на него. Хотя она еще молода, это ее мягкое и чарующее выражение было достаточно элегантным. От ее взгляда у Оскара размякли кости. Весело улыбнувшись, как будто рисуясь, он тихим голосом проговорил: «У этого папочки большая свежая сосиска». Во вспышке света в его руке уже возникла пикантная сосиска, и он протянул ее Нин Рон Рон. «Вот, способность первого духовного кольца – восстановление. Эта сосиска не только ускоряет заживление ран, но и оказывает восстанавливающий эффект на физическую силу. Поешь. С помощью моей сосиски не то что пробежать 20 кругов, даже будь это 200 кругов, нам не нужно будет волноваться о еде». Нин Рон Рон как-то странно посмотрела на Оскара и неожиданно бросила крайне смелую фразу. «А у этой мамочки две здоровые булочки. Твой размерчик». С концом этих слов в воздухе воспарила стеклянная пагода семи сокровищ, быстро активировала поддержку и резко придала им ускорение. «А?» На мгновение Оскар был совершенно ошеломлен, и не только он. Даже будь здесь Тан Сань или Дай Мубай, услышав, как такая элегантная девушка, как Нин Рон Рон, вдруг бросается такими фразочками, может, и они не сумели бы в это поверить. Откуда им было знать, что за персонажем Нин Рон Рон была в клане стеклянной пагоды семи сокровищ? И сама Нин Рон Рон, наконец, уже не могла больше притворяться и показала свою истинную натуру. Клан стеклянной пагоды семи сокровищ. Главный зал. В северной стороне главного зала стоял резной стул главы клана из красного дерева. В спинку стула был помещен огромных размеров нефрит. Темно-зеленый, излучавший теплый и влажный воздух, обогревающий нефрит высшего качества. На большом резном стуле из красного дерева сидел человек. Лицо его было как чистый нефрит. Прямой нос и квадратный рот, вид утонченный и мягкий, одетый в белоснежную мантию, на которой не было и пылинки. По виду он был лет 40, с добрым взглядом он казался обычным человеком. Мягкие черные волосы рассыпались по его плечам и спине. Все это оставляло впечатление простоты. Сейчас он смотрел на юношу в грубом белом одеянии, стоявшего перед ним на коленях. «Вернулся с докладом для главы клана. Юная госпожа уже добралась до Академии Шрек и впоследствии успешно прошла вступительный экзамен», — уважительно доложил юноша. Человек средних лет кивнул. Его лицо приобрело задумчивое выражение. «Хорошо, что этот дьяволенок хочет закалить себя. Иначе она перевернула бы клан стеклянной пагоды семи сокровищ с ног на голову. Но что же представляет собой это Академия Шрек?» Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.